царь Соломон. Да чего же людно на улицах Иерусалима? Одни везут по городу тележки, полные тяжелых камней, другие несут на плечах огромные балки, третьи несут доски. В Иерусалиме строится храм Божий. Но не царь Давид строит его. Давида уже нет в живых. Сын его, Соломон, правит Израилем. Это Соломон строит красивый храм Богу. Соломон очень мудрый царь. Мудрость дал ему Бог. Все жители Израиля знали, как мудр царь Соломон, и очень гордились своим правителем. Поэтому, когда Соломон решил строить храм, все с радостью принялись за работу. Ковчег все еще стоял в святилище, которое когда-то построил царь Давид. Но ковчег должен был быть перенесен в храм, как только его выстроят. За 7 лет был построен очень красивый храм. Теперь священники могли взять ковчег из святилища и перенести его в чудесный храм. В честь завершения постройки храма был устроен праздник. Священники принесли жертву Богу, а царь Соломон в молитве просил Господа не лишать Израиль своей милости. Соломон просил о помощи, если на Израиль нападут враги, если наступит неурожайный год в стране, если на народ обрушатся болезни. Прости нас, Господи, за грехи наши. Прости нас, если мы не всегда слушали голос Твой, молил Соломон. Бог услышал молитву Соломона. 7 дней длился праздник, а затем счастливые люди вернулись домой. Несколько позже Соломон построил себе красивый дворец. Все, кто видели его, говорили, что нет более прекрасного здания. Трон Соломона был из чистого золота, а солдаты, которые стояли около трона, были одеты в золотые доспехи. Слухи о мудрости царя Соломона распространились по всему свету. Часто люди из других стран приходили к Соломону за советом. Дошли слухи о мудрости царя Соломона и до царицы Савской. Которая решила отправиться в Иерусалим и убедиться самой, насколько эти слухи правдивы. Длинные караваны верблюдов везли дорогие подарки для Соломона. Золото, драгоценности, благовония. Соломон очень радушно встретил царицу Савскую, показал ей весь дворец и храм Божий. Царице все это очень понравилось, но больше всего ей хотелось узнать, действительно ли Соломон такой мудрый, как говорят о нем люди. Поэтому царица задала Соломону много таких трудных вопросов, на которые почти никто не знал ответа. Для Соломона же эти вопросы не представили ни малейшего труда. «Люди мне говорили о твоем богатстве и о твоей мудрости, Соломон. Но я вижу, что и половины не рассказали мне люди. Все здесь, как я вижу, гораздо богаче, а сам ты во много раз мудрее, чем говорят все», — почтительно произнесла царица Савская. «Да будет благословен Господь, Бог твой, который сделал тебя царем Израиля». На прощание Соломон сделал царице дорогие подарки, и караван верблюдов повез их в ее далекую страну. Царь Соломон был очень мудрым человеком, но и он часто совершал грехи. У Соломона было много жен, и происходили они из разных стран. Но самое плохое было то, что Соломон разрешал своим женам поклоняться идолам. Более того, он построил в Иерусалиме много маленьких храмов, чтобы его жены могли там приносить жертвы своим идолам. Иногда он даже сам ходил вместе с женами в эти храмы. И Бог наказал Соломона за его грехи. Государство Израиль распалось на 2 части. В одной из них царем стал сын Соломона, а другой правил царь Ахав.